Глава 8. Кулинарная книга анархиста подземелий. Издание 24. Зелья, взрывчатые вещества, ловушки, тайные общества, кратчайшие пути в подземелье и другое. Очень многое другое. Перед тобой пособие по сотворению хаоса. Первоначально оно было встроено в систему в 15 сезоне. На 9 этаже им был награжден высший эльф-обходчик Портус-разбойник. Книга была замаскирована под чистый альбом для рисунков. И тот факт, что ты сейчас читаешь ее, означает, что и она сама, и заключенное в ней знание, по-прежнему активны в текущей кодировке. Она передавалась от подземелья к подземелью. Она автоматически материализуется после того, как выполняются предустановленные условия. Она исчезнет из твоего инвентаря после твоей смерти или ухода на покой и проложит свой путь к достойному преемнику в будущем поиске. За доступ к этим страницам ты заплатишь лишь одним. Ты обязан передать дальше твое собственное знание. В своем меню сообщений ты найдешь записную книжку. Если ты еще не знаешь, то знай. Это место для мысленной записи рецептов, мыслей, чего угодно. Всего, что ты пожелаешь вспомнить. Посмотри сейчас, и ты увидишь, что в твою записную книжку добавлена дополнительная страница. Все, что ты допишешь на эту страницу, войдет в 25-е издание данной книги. Содержание твоего пособия скрыто от хозяев шоу и от зрителей, но отнюдь не скрыто от действующего ИИ-системы. Обладание этой книгой, скрытая в ней информация, все это ни в какой мере не противоречит правилам. Однако если организация, управляющая действием в этом сезоне, заподозрит, что эта книга больше, чем она кажется, или же если ты расскажешь кому-нибудь о существовании такой книги, информация в ней сотрется, и ты навсегда утратишь доступ к потайным текстам. Это важно. Содержание книги, возможно, и невидимо, но твои действия видны. Ты должен стать действующим лицом. Если ты применишь любой рецепт, любой секрет, представь его внешнему миру так, как будто он открыт тобой самостоятельно. Как ты будешь этого добиваться? Решать тебе. Не трать лишнего времени, пялясь на эти страницы. Примечание обходчика Дракея, издание 22. Читать можно в туалетах зон безопасности. Только не задерживайтесь надолго. Не то вам прищемят хвост. Крысы говорят, что есть такое правило синдиката. В туалетных кабинках за вами не подглядывают. Это верно для туалетов как таковых, но не для всех санитарных комнат. Уж не знаю, правда ли. Подозрительно много их, этих сволочных нагов. И я боюсь, что меня скоро обнаружат. У меня задрожали руки. Я закрыл книгу и отправил ее в свой инвентарь. Наги? Я вспомнил, как Одетта говорила мне, что наги в последний раз рулили сезоном очень давно. И тот сезон оказался единственным убыточным для подземелья. Если я прочитал примечание из 22-го издания, значит, после этого книга побывала в руках всего двух обходчиков. Я заглянул в меню сообщений и нашел там записную книжку. Я заносил туда, в частности, списки предметов, которые Мордекай планировал приобрести или продать. Последней вставкой в книжке было леденящее душу послание Брэндона. А теперь, кто бы сомневался, там появилась новая табличка. Я закрыл ее, подобрал стул и вернул его к кухонному столику. «Ладно, ребята». Теперь нам нужно поспать. Только я сначала воспользуюсь санитарной комнатой. Пончик, буду через минуту. Мы досмотрели итоговый выпуск в тишине. Утрата Мордекая нависла над нами тучей. Какой-то двухголовый обходчик, вооруженный цепью под названием «Метеорный молот», уничтожил целый поезд, полный человекоподобных саламандр. Люсия Мар обзавелась бусами из языков монстров. Но один из ее псов добрался до них и сорвал с шеи хозяйки, в то время как та уплетала рис из миски в зоне безопасности. Эту сцену можно было бы назвать уморительной, если бы она не была такой мерзостной. Показали и наши сражения с корнетами. Я позволил себе прочитать всего несколько страниц из книги. Текст был разбит на разделы. Один – рецепты зелий, другой – о взрывчатых веществах и так далее. В сущности, там содержались не одни рецепты. Был раздел, исключительно посвященный типам монстров и их известным слабым местам. Попадались истории. Последний раздел, пока что самый объемный, состоял из заметок, не подходивших ни для одного из тематических разделов, ни одного из прежних изданий. Я быстро пролистал их. Какие-то пользователи заполняли повествованиями страницу за страницей. Другие оставляли лишь отдельные строчки. Было ясно, что на разбор всего этого богатства должно уйти много времени. Я вернулся к разделу о взрывчатке. Там приводился список доступных веществ. Мое внимание привлекла одна заметка. Прим обходчика повесы. ИСД 15. Стол сапера 3 уровня позволяет начинять бомбы. Насытьте целебное зелье хабгоблинской дымовой завесой. Дайте ему высохнуть, и оно принесет не мертвым, вроде вас, столько смертей, что вы не поверите. Прим обходчика Форкита. ИСД 20. Подтверждено. Действенно и для бомб, но с дымом получается лучше. Не убивает ни мертвых высоких уровней, но они сходят с ума. Я использую его для очистки помещений от невидимых вайтов. Вайт. Шведский ветте. В скандинавской мифологии духи природы. Любые сверхъестественные существа. Альвы, йотуны, тролли. В более узком значении существа, подобные английским феям, гоблинам. Духи умерших. Духи-хранители местности или целой страны. Я захлопнул книгу. Если продолжу читать, точно не остановлюсь. Позже, когда я смотрел итоговый выпуск дня, из головы не выходили события, которые свели Мордекая и пижона Чако в одном пространстве. Я знал, что большинство зрителей не видит Мордекая. Администраторы и игровые наставники удаляются из записи. Но обладатели пропусков от прессы, такие как Одетта и, вероятно, миллионы других, его видят. Так что его существование не секрет. Но так ли широко известна публике суть связи между ним и Чако? Скорее всего, уже нет. Таинственные взаимоотношения Мордекая и Одетты, плюс наша собственная популярность, привела к тому, что кто-то выстроил связывавшую их цепочку и придумал издевательскую шутку при голосовании. Я поднял голову и сказал, улыбаясь: «Друзья, не могу не признать, вся эта комедия с Чако довольно тухлая, но сыграна блестяще. Отменная работа. Мне требовалось пережить случившееся и двинуться дальше. У большинства других обходчиков вообще не было наставников. Я привык полагаться на Мордекая, посылать ему запросы всякий раз, когда сталкивался с чем-то, чего не понимал. Теперь же нужно было смириться с его отсутствием и правильно распорядиться временем, которое нам предстояло провести на этом этаже без него. Даниэль Баутиста и книга убедили меня в том, насколько важно собирать информацию в окружающей среде. Пусть вознаграждение имеет огромное значение, оно не должно обречь нас на самоизоляцию. Мне нужно было выбраться из этого места и привлечь в свой чат как можно больше товарищей. Привет, обходчики! После этого сообщения вы все получите на свои интерфейсы новые таблички. В них вы сможете установить контакт с вашими первыми спонсорами. Это произойдет после обработки заявки, то есть примерно через 15 часов. Тогда вы увидите, кто ваши спонсоры, какую организацию каждый из них представляет, оказывают ли они спонсорскую поддержку также и другим обходчикам. Они не вправе посылать вам прямые сообщения, но вы вправе связываться с ними. Я настоятельно рекомендую вам по мере возможности отправлять им ваши лучшие лутбоксы. Сейчас мы обновляем некоторые элементы железнодорожной сети. Некоторые линии закроются на техническое переустройство. Вам не рекомендуется выходить на пути, так как поезд может появиться в любой момент. Пока это все. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. Знаете, что нам сейчас нужно? Вдруг оживилась Пончик. Нам нужен алкоголь. И еще танцы. Давайте веселиться. Ты же знаешь, у меня нет пропуска в клуб, сказала Катя. Я несколько раз говорила. Ах да, Пончик мгновенно помрачнела. Тебе нужно совершить что-нибудь плохое и сделать тату. А сами вы как добыли пропуск? Спросила Катя. Это не важно, сказал я поспешно, чтобы Пончик не успела ответить. Пропуск у нас появился после эпизода с гоблинскими детьми. Я думаю, вам более разумно будет попробовать стать членом другого клуба. Покоритель. Я не знаю, что для этого требуется, но мы выясним. Катя пожала плечами. Хорошо, а вы, друзья, веселитесь. У меня все равно еще есть дела. Мурдыкай объяснил мне, какого типа ремесленный стол нужно купить. Я найду такой и попытаюсь что-нибудь сотворить. Только не задерживайтесь надолго. Бар только для пассажиров был пуст. За стойкой гнол с шакалией мордой пил водку прямо из бутылки. Он проигнорировал нас, когда мы вошли. Только Пончик и я. Монго был надежно укрыт в клетке переноски. Пончик еще даже не поездила на нем. Он принимался за безумные скачки. Стоило ей только шагнуть в сторону седла. В маленьком вестибюле дежурила та же вышибала, что всегда. Клара Бель Крокодилина. «Где ваш администратор?» – осведомилась она, как только мы вошли. Она принадлежала к той же расе, что и Флорин, стрелок с ружьем. Она прямо-таки наводила жуть, если видеть ее вблизи. Из-за двери слышалось гулкое бухание музыки. Тумп, тумп, тумп. Пончик дергала головой в такт. Я выдал вышибалихе краткую выжимку из произошедших событий. Она кивнула. «Угу, достаточно. У него только одно предупреждение. Так я понимаю. Так что напомните ему о правилах поведения, когда он вернется. Я ту историю подробно не знаю, но ваш администратор не один час ревел тут над чашкой. Говорил что-то про вагон споров, который он где уладит, когда отсюда выберется. Этот идиот Чако здесь не один раз появлялся. Вот все, что мне известно точно». Я кивнул. «Много сегодня народа?» «Как всегда на четвертом этаже. То есть немного, в общем. Казино уже открыто. Ах да, вы мне напомнили. Руководство хочет, чтобы я обеспечила вам личную безопасность на время посещения. Это стоит 500 золотых для обоих. Но если ваш заказ составит такую же сумму, вам будет выдан купон на бесплатную охрану в следующий раз». «Что за личная безопасность?» – поинтересовался я. «Никаких изысков. Вам предоставляются два охранника, и они сопровождают вас во всех помещениях клуба, в том числе в тех, где обычная охрана бывает послабее. Между нами говоря, это чистый грабеж для большинства тех, кто сюда приходит. Но вы-то оба в премиальном списке, я знаю, и думаю, что для вас охрана ровно то, что надо». Сейчас здесь одна особа из первой десятки, и у нее есть охранник. «Это же не Люсия Мар?» – спросил я. Клара Бель хрюкнула. «Нет, это теперь под пожизненным запретом. Уже несколько раз пыталась проникнуть, но мы были готовы. Ох, как она страдает по этому поводу! Нет, это морозная дева с подружкой-бабочкой. Миссис МакГиббонс? Элли, она здесь. Цена охраны!» — спросила Пончик. — Нам нужна лучшая. Клара Бель уставилась на нее. — Меня твоя харизма не берет, моя маленькая. Моя лучшая цена, она же единственная. 300 золотых для одного лица и 500 для пары. Мне показалось, что Пончик была готова вступить в торг, поэтому я поспешил ее опередить. Мы согласны. Нашими охранниками оказались два каменных монстра из породы кретинов. 35 уровня. Одного звали Хлам, второго – Кувалда. С виду у них был именно такой интеллект, какого можно было ожидать от парней с именами Хлам и Кувалда. Зато они были 7 футов ростом, одеты в смокинги и следовали за нами на почтительном расстоянии. Специальным взмахом руки я создал пузырь частного пространства вокруг головы, и мы вошли в просторный, качающийся танцевальный зал. Публики в нем было совсем не намного больше, чем при нашем последнем посещении. Никого из элит я на этот раз не увидел, зато обходчиков было довольно много. Заметили нас сразу. Несколько человек прервали свои занятия и замерли. Двое обходчиков как будто вознамерились приблизиться к нам, но увидели наших сопровождающих и вернулись на танцпол. Я увидел Элли раньше, чем она заметила нас. Ее единственный охранник, тоже каменный монстр, стоял за ее спиной со скучающим видом, скрестив на груди руки. Его звали Глина Тон. При нашем приближении он поднял над головой кулаки валуны и пророкотал: «Не ближе!» «Она нас ждет», — возразил я. «Когда я в последний раз видел Элли в итоговом выпуске, то не отдавал себе отчета в том, насколько она уменьшилась. Она и раньше была миниатюрной, но теперь усохла до метра с небольшим, а кожа приобрела светло-голубой оттенок, какой бывает у чистого неба в ясный день. Ее белые, подстриженные кое-как волосы остались почти такими же, но теперь они обрамляли совсем маленькое личико и уже не казались безжизненными, как раньше. Она плыла примерно в футе над полом, и я понял, что она по-прежнему носит защищающие от скольжения носки из Медоуларк. Пузырь частного пространства над ее головой напоминал нимб, делая ее похожей на святого персонажа картины эпохи Возрождения. Она наклонилась над стойкой бара и яростно махала бармену с головой барсука. Тот в это время обслуживал другого клиента у стойки. «Ты глянь, как она хороша!» — шепнула мне Пончик. «Просто видение чистой грации!» «Эгей!» — закричала Элли бармену. «Чей член мне пососать, чтобы еще выпить? Иисусе!» «Здравствуйте, ледяная принцесса!» — приветствовал я старушку. «Следующая порция за мной!» Элли не обернулась. «Эй, короткий поц! Или вы пошевелитесь, или у моей настоящей хранительницы на интерфейсе прибавится еще один череп!» «Это вы про Имани?» — спросил я. «Да, так где она?» Тут она повернулась, и ее глаза округлились. «Карл! Пончик!» — закричала она, отталкивая охранника Глина Тона. Когда она двигалась, ее ступни вовсе не касались пола, но при этом она ими двигала. Пара наших телохранителей выступила вперед, но я жестом остановил их. Старая дама заключила меня в объятия, и мне показалось, что меня обхватили две ледышки. После этого она погладила Пончика по голове. «У тебя новая тиара? Мы видели в шоу, как твоя старая погибла». «Там мне нравилось», — вздохнула Пончик. «Она была пурпурная». Я улыбнулся. «Я не знал, вспомните ли вы меня». Глаза Элли теперь были в два раза больше, чем до нашей встречи. Но я видел в ней сходство с той древней реликвией, какой она была прежде. «Большую часть я помню. Это как посмотреть фильм, когда лежишь под кайфом, а потом стараться его вспомнить. Но как же я забуду, что ты спас мне жизнь, когда Джек писал на стену? Такие вещи не забывают, даже если у тебя мозги в кашу превратились. Ну, а моя новая хата тебе нравится?» Элли приподнялась выше над полом, отплыла назад и раскинула руки в стороны. Она двигала ногами так, как будто поднималась по невидимой лестнице спиной вперед. Мне стало любопытно, насколько высоко она способна парить. «Теперь я морозная дева, пока что». «Это здорово», — сказал я. «И я видел, как вы стреляли льдинками из ладони». Сзади к ней приблизился бармен. «Вы хотели еще порцию?» Она обернулась на барсука. «Пошел ты, мужлан! Тут как будто пятеро настоящих людей, а у тебя бормотуха из своей картошки. Да, я хочу еще выпить. Заплатит мой друг Карл. А после этой будет еще одна, и тогда я буду платить. И не лей мне мочу, как в прошлый раз. Карл будет пить то же, что я. А ты, Пончик, ты чего хочешь?» «Грязную Ширли», — в миске и вишен побольше. Так, кошке миску грязной ширли, в миске с вишнями, и чтоб вишен побольше. Я быстро проверил содержимое своего инвентаря на предмет наличия антиалкогольного зелья. Оно у меня было. Так что вот, морозная дева, таков был мой единственный реальный выбор. Миссис МакГиббонс слегка опустилась и склонилась над стойкой, так и не касаясь ногами пола. У меня была куча вариантов, ну, таких, с которыми я могла бы собрать свои шарики с роликами, но Брэндон заставил меня остановиться на деве. Путь, скажу я тебе, был с крючками, но мы выбрались, и благодарить надо тебя. «Меня?» – удивился я. «Преимущество наставника», – пояснила она. «Ты рассказал о нем Брэндону, и вот я все еще здесь. Мистрис Тиата, наша игровая наставница. Ты не встречал ее? Она была на седьмом небе. Я никогда раньше не видела ее такой счастливой. Получается, ей было запрещено что-либо нам открывать. А когда я получила известие, она прямо-таки плакала. И я сама заметила только тогда, когда уже превращалась в эту вещь. Я вдруг помрачнел. Я слышал о Брэндоне. Он прислал мне сообщение. Бармен поставил перед нами 4 порции и миску. Пончик вспрыгнула на стойку и схомячила вишенку. «Расслабься», — сказал я кошке. «Мы тут ненадолго». Элли кивнула. Она допила свою порцию. «Хороший мальчик был Брэндон. И брат его. То, что случилось, это позор». «А что случилось?» Он упомянул, что произошла размолвка, но не вдавался в детали. «Мисс Има не знает эту историю лучше, чем я. Она ушла на шелковый путь за припасами для нашей команды. Только мы вдвоем имеем доступ в клуб. Я получила тату только потому, что нечаянно выстрелила ледышкой в задницу бармену-орку. Там, на предыдущем этаже. После этого нам пришлось рвать когти». Она расхохоталась. «Тот парень будет 3 сезона гадить одним льдом». Нет сомнений, переход от 99-летней, впавшей в деменцию старухи в инвалидном кресле, к феерической ледовой колдунье не мог не изменить ее личность. Но крылось здесь и что-то еще. В ней крылось что-то еще. В то короткое время, когда я был знаком с ней в прошлом, я улавливал следы этого непонятного, но не был в состоянии разглядеть, что она была такой звучной, и теперь не понимал, насколько близка эта новая ипостась к ее личности более молодых лет. «Сколько вам сейчас?» – спросил я и сделал глоток. Сказать поперхнулся – это ничего не сказать. Больше всего этот напиток напоминал медицинский спирт. «Боже, что это?» Элли смеялась. «Это называется сногбрик, подземный аналог Эверклира». «Эверклир – вечно чистый». Ликер с содержанием от 75 до 95% ректифицированного зернового спирта. Отмечен в книге рекордов Гиннесса как самый крепкий ликер в мире. «Мы с моим Барри бывало уходили с этого дерьма в бессознанку». Рядом со мной Пончик вылавливала из своей миски очередную вишенку. Покончив с ней, она вспрыгнула на плечо кувалды и попросила его увести ее танцевать. Он побрел в сторону танцпола. Я повернулся к хламу. «Вы тоже идите, присмотрите за ней. Телохранитель Элли позаботится о нас обоих». Каменный монстр что-то буркнул, но подчинился. «Ну, осталось нас 20. Из малышей, одна Имани. Она все еще обращается с нами как нянька. Я твержу ей, что нам больше не нужно подтирать попки. А с нее как с гуся вода. Она скорее умрет от язвы, чем подземелье ее схарчит. А поменить черта? Вот и она». Я повернул голову. Обходчик номер 12-329-440. Имани К. Уровень 24. Раса обсидиановая бабочка. Класс огненный спирит. Имани преобразовалась в тощий призрак с черепом вместо лица. Раньше она была костлявой, сейчас же ее вес уменьшился, наверное, вдвое. Белое черепообразное лицо заставила меня вспомнить об опасных динго. Но главное впечатление на меня произвели прозрачные эфирные крылышки мотылька за ее спиной. Четыре крыла, окрашенные невообразимой смесью оранжевого, желтого, красного, белого и черного. Почти как у бабочки монарх, разве что цвета более насыщенные. Размах крыльев должно быть футов 12. При ходьбе ее крылья задевали колонны и танцующих, неигровых и обходчиков. Это были нематериальные крылья, но я заметил, что танцующие реагировали на прикосновения. На ничтожно малую долю секунды отвлекался каждый, сквозь кого проходили эти крылья. «Привет, Карл!» – произнесла Имани, складывая крылья за спиной. «Я вижу, мое сообщение до вас дошло!» Она повернула голову и осмотрела зал. Взгляд остановился на пончике, которая подпрыгивала на плечах кувалды в центре танцпола. Она вздрогнула, когда каменный охранник попробовал изобразить движение робота. Эту пару окружала толпа, скандировавшая «Давай, пончик! Давай, пончик! Давай, пончик!» К счастью, хлам как будто не обращал внимания. Да и другие неусыпные стражи метали в зал настороженные взгляды. Не знаю, откуда берется такая паранойя. Лучше бы опасались своих же людей, а не монстров. «Вот это крылья!» – проговорил я. «Вы можете на них летать?» «Пока нет», — ответила Имани. «Попадем на шестой этаж, и там мне придется выбирать один из двух путей. На одном я смогу летать, на другом все останется так, как есть». «У нее раса и класс поддержки», — пояснила мне Элли. «Она уже умудрилась заполучить новую порцию напитка. Насколько я понял, просто присвоила мою вторую. Я не возражал. Она способна выцарапать глаза кому угодно, но в основном сидит в стороне и следит за тем, чтобы наше здоровье оставалось на уровне». «Целительница», — усмехнулся я. «Примерно так было у вас с Иоландой». Глаза Имани подернулись грустью при упоминании Иоланды. «А ты знаешь про Брэндона? Он говорил, что сообщил тебе». Я кивнул. «Что стало с его братом?» «Вот из-за этого и я хотела с тобой поговорить». Имани указала на телохранителя Глинатона. «Крис выбрал каменную расу, вот как у этих мальчиков, но другой вид. Называется ловкачи. Он выглядит как статуя, высеченная из застывшей лавы, покрытая отверстиями. Я не знаю, ты видел ли таких? Он стал очень сильным, но у него изменилась суть». Она метнула быстрый взгляд на Элли. «Так случается с некоторыми людьми после перемены расы. Первые день-два с ним все было хорошо, а потом они с братом вдруг начали грызться насмерть. Крис хотел, чтобы каждая минута посвящалась охоте и истреблению. Собирался восстановить связь с вами. Говорил, что ты агрессивный, что он это качество уважает. Утверждал, что ты находишься где-то к югу от нас. Я не знаю, с чего он так решил. А Брэндон считал, что нужно держаться ближе к колодцам и днем тренироваться, не отдаляясь от выходов. Они схлестнулись, и некоторые из наших ушли с Крисом. Это случилось примерно тогда, когда ты ушел с этажа». Элли рассмеялась. «Генри тогда в каком-то переулке напоролся на суккубскую ведьму. И дело кончилось тем, что она нарожала тысячи маленьких монструозных гоблинов, которые называются гремлинами тени. Вот с этого и началась вся дрянь. Ты, наверное, видел сам, что тогда было. Эти зеленые хрендели попадались везде. Шагу не ступишь. И у всех лица Генри». «Генри?» – переспросил я. Имани покачала головой. Было заметно, что она недовольна старухой. «Один наш подопечный. Он погиб. Вместе с Брэндоном прикрывал наш уход». Я выдержал секунду молчания, вспоминая Брэндона. Пончик велась вокруг головы кувалды, словно в медленном танце, хотя музыка была та же самая, что в прошлый раз. Электронная, серии ударов. Она съела всего две или три вишни, и ее развезло не на шутку. «Крис связывался с тобой?» – спросил я. «Нет», – ответила Имани. «Но я вижу, что он жив. Единственный из тех, кто откололся от нас. Он нам не откликается, но я знаю, что тебя он ищет. Я подумала, что тебе нужно узнать предысторию до того, как Крис свяжется с тобой. Я признателен тебе, и было очень приятно с вами увидеться. Прежде чем расходиться, надо бы обменяться чатами. И еще, я бы хотел кое-что тебе показать. Мне важно знать, как ты это расценишь. Я достал из инвентаря бумажный рулон, который Мордекай оставил на полу возле алхимического стола. Рулон со схемой железнодорожной сети, где были обозначены все известные нам станции. Давай найдем стол, чтобы развернуть эту штуку и вместе ее посмотреть. Нам нужно решить. Я замолчал, потому что отвлекся на громкую возню на танцполе. Хлам и кувалда валялись на спинах. Вся толпа, как не игровые, так и обходчики, орала и бесновалась. Остававшиеся в строю вышибалы прорывались к центру танцпола. А там стояла, пошатываясь, Пончик. Она успела активировать навык «Таракан», и этот навык спас ее от гибели, от первого сокрушительного удара. Вся ее грудь была перепачкана кровью. Один обходчик человеческой породы лежал на полу при смерти, и кровь гейзером хлестала из его разорванного горла. Через секунду этот человек затих, и возле имени Пончика возник одинокий череп.